Два стакана, две тарелки. Наверное, с этого и начинают все. «Не огорчайтесь», — сказал Саша Гольцев. «Когда ко мне в стойбище приехала жена, у меня даже такой комнаты не было. Жил в классе, спал на партах. Хорошо, что это были обычные столы, сколоченные из консервных ящиков. Ох, и намучились мы. Не то, что там тарелок, ложек не было. Пришлось мне самому вырезать из дерева. Кривые получились, но вместительные. Суп из оленины отлично черпали». Кайон подкладывал дрова в печку. Железо раскалилось. После выпитого вина стало даже жарко. Ринтен смотрел на Машу, и в душе у него поднималась волна нежности. Она теперь всегда будет с ним, всю жизнь. Никто не знает, что их ждет завтра. Но надо ли обязательно так планировать свою жизнь, чтобы полностью исключить из нее неожиданности, открытия и удивления? По новой дороге идти всегда заманчивее, чем по той, которая тебе известна до последней кочки. Пусть он еще мало знает Машу. Может быть, это даже хорошо, что у нее есть тайны, которые Ринтену еще надо открывать. Когда все ясно, понятно, верно, это даже не интересно. Глубокой ночью Ринтен проснулся от холода. Печка давно потухла. В комнату под покровом темноты вползла стужа. Встала в углах мерцающими пятнами иния, растеклась по полу и холодным дыханием разбудила Ринтена. В комнате была такая же стужа, как в утреннем пологе, когда погаснет жирник и ночной ветер выдует все тепло. И все же, какой бы плохой ни была комната, она все ж лучше самой прекрасной Яранги. Семейная комната, отдельная. Рядом лежит жена. Жена — самый близкий теперь на свете человек. Ринтен осторожно, чтобы не разбудить Машу, слез с кровати и подошел к печке. Он долго сидел перед раскрытой дверцей, смотрел на холодный пепел и думал о том, что вот он сегодня с утра уже другой человек. Ринтен с трудом разжег печку и от раскаленной стенки потянуло теплом. Носки примерзли к полу в лужице, натекшей со стены. Ринтен еле отодрал их и посушил перед открытой дверкой печки. Услышав скрип кровати, он оглянулся. Маша закрылась одеялом до подбородка. Она наблюдала за Ринтеном, и легкая улыбка играла на ее губах. Она была не совсем такая, как вчера вечером. Все как будто бы было прежнее, а она казалась иной. Может быть, от того, что Ринтен никогда не видел ее в постели, или первая ночь что-то прибавила ей. «Я хочу ее съесть», — сказал Ринтен, садясь на краешек жесткой кровати. «Есть хочешь?» — не поняла Маша. «Я хочу съесть твою улыбку», — пробормотал Ринтен. «Ну почему все нежные слова выглядят такими чужими и беспомощными. Сказать «любимая», «дорогая» для Ринтена было все равно, что декламировать чужие стихотворения и выдавать их за свои. У Маши удивленно приподнялись брови, но Ринтен, не давая ей прийти в себя, поцеловал ее в уголке губ. «А знаешь, Маша, я тебя очень люблю», — сказал Ринтен. «Ну вот, наконец-то!» — засмеялась Маша. «Признался в любви после женитьбы. А мне почему-то казалось, что эти слова я тебе давно сказал», — смущенно произнес Ринтен. «Ты меня прости». Он направился к печке, чтобы подложить дров, и зацепил ногой стул. «Тише, Толя!» Маша приложила палец к губам. «Тебе надо быть здесь осторожным». «Тесновато», — оправдывался Ринтен и спросил. «Кто-нибудь живет по соседству?» «Нет». Маша высвободила руку из-под одеяла. «Иди-ка сюда. Я тебя хочу предупредить. Эту комнату мне дали незаконно. Дом недостроенный. Когда я сюда переселялась, меня предупредили, чтобы сюда не ходили посторонние». «Я же теперь не посторонний», — возразил Ринтен. «Тем более», — сказала Маша. «Как только узнают, что у меня появился муж, тут же отберут комнату». «Ну почему же?» — удивился Ринтен. «Я перевелась в пищевой институт, чтобы получить работу с большей оплатой. Мне ведь тяжело одной. Тебе это трудно представить, потому что вас, северян, и кормят, и одевают. А когда мне эту комнату давали, поставили условия: никого сюда не приводить». «Что же они, заподозрили, что будешь вести легкую жизнь?» — пошутил Ринтен. «Ну что ты, просто это территория стройки», — объяснила Маша. Ринтен был счастлив. После лекции он сразу же бежал и ждал Машу с работы. Он почти перестал ходить в библиотеку. Его долг Софье Ильиничне Уайт возрос до угрожающего числа знаков. В ожидании Маши Ринтен писал новый рассказ. В нем повествовалось об охотнике Г. Малькоте, который не хотел, чтобы его подросшие сыновья прорезали окно в еранге. «Еранга на то и еранга, чтобы быть без окна». Ринтен писал с увлечением и вспоминал дядю Кмоля, черты которого придал Г. Малькоту. Коченели пальцы, а в памяти возникали далекие картины детства, когда он готовил уроки в холодном Чотагане, а собаки обнюхивали чернильницу. Давно ли все это было? И вот он уже женат. Маша молча целовала Ринтена и принималась разжигать печку. Ужинали глазированными сырками, кефиром и ложились в ледяную постель. Ринтен вспоминал свое детство и вместе с этим воскрешал в памяти детали, которые переносил на страницы рассказа. Иногда он задумывался, не злоупотребляет ли он тем, что пишет только хорошо знакомым. Даже люди у него обязательно должны были иметь живых прототипов, а о месте и говорить нечего. Он попросту был не в состоянии выдумать целиком место действия для своих героев –